Вторник. Удивительное открытие. Широ оказался Соней. Собрав всех на совещание еще до завтрака, он сам выглядел откровенно жалко. Жалившись, Джеймс до начала разговора успел заварить ему кофе и перелить в походную флягу. Остальные обойдутся синтетическим. А он капитан. Ему соображать надо. Слов благодарности этот утренний тихий Широ не нашел, но посмотрел на Джеймса с искренним восторгом, сделав первый глоток. Остальные казались куда более бодрыми. Только у Тики под глазами откуда-то взялись совсем не ежина жизнерадостные синяки, словно она не спала ночь. Штаб так и остался в Вестминстерском соборе под стеклянным куполом. Сегодня сквозь него пробивались тусклые солнечные лучи, и просторная галерея казалась светлее, чем обычно. Кружились пылинки. Вообще-то, звезда, вокруг которой вращается старая добрая Англия, называется HD-197-027, в популярной астрономии — рогач. Но еще первые колонисты заметили, что любая звезда очень быстро в бытовом обиходе становится просто солнцем. Потому что, если честно, так просто удобнее. «Еще раз», — сказал Широ, встал, глотнул из фляжки и дернулся всем телом, похоже, пытаясь проснуться. «Давайте посмотрим, что у нас есть и что нам нужно. Мы с вами сидим без связи на чудесной планете. Где-то наверху пираты. И тут нам бы пришел конец, если бы эта чудесная планета обладала чуть более сговорчивой атмосферой. Однако, на наше счастье, посадка без метеодатчиков, причем специфических, невозможна». «Ага, конечно. Невозможно. Сам-то он сел, хотя и приложил корабль как следует. К сожалению, пираты — ребята настойчивые, поэтому рано или поздно добудут нужные приборы и заглянут на чаепитие. А поскольку они перехватывают наши сос-сигналы и трансформируют их, весь остальной космос уверен, что мы тут в полном порядке. Я ничего не упустил?» И совершенно несонным, проницательным взглядом посмотрел на Джеймса. «Весьма точное описание ситуации, капитан». «Чудненько. Мой план заключается в том, чтобы, используя приборы, которые собрал лейтенант Оливер, подняться на орбиту и навалять пиратам как следует». «И вам бы так и поступить». Совсем тихо, себе под нос, но благодаря акустике невероятно четко сказал зануда. Обернулись все. «Именно», — согласился Широ. А шутница зашипела, что зануда с ума сошел. «С ума сошел!» Он поднялся во весь рост, вытянулся, как длинная нелепая черная жердь, и прошипел. «Я-то как раз в себе, в отличие от вас. Он — капитан и космонавт. Пусть разбирается. Мы тут все гражданские. Я вообще...» Его голос сорвался на высокой ноте. «Летать боюсь. У нас дети. Ответственность. Мы не обязаны решать проблемы, которые он...» После срыва зануда снова набирал громкость и уверенность в своей правоте. «Он сам и устроил. Кто его просил выделываться в эфирах? Его весь мой класс смотрит. Помешательство какое-то. Конечно, за ним гонятся пираты. Конечно!» Шали с девочками морщились. Шутница сидела шокированная и пришибленная. Ёжик, похоже, потеряла дар речи. Широ слушал молча, стоя. Никто не пытался остановить этот словесный поток, а он все извергался и извергался. «Достаточно». «А вас, сержант!» — выплюнул Джеймс, повинуясь порыву. «Никто не просил получать сертификацию МКС. Но вы ее получили, потому что хотели занять должность повыше и получать зарплату побольше. Вы прошли свои 100 часов курсов и сдали все тесты. И теперь плевать, боитесь вы летать или плавать. Вы обязаны подчиняться приказам старших по званию. И подчинитесь!» Зануда не покраснел. Он побледнел до зеленого оттенка. «Отставить, лейтенант Оливер!» — выдохнул Широ. «Вы правы, сержант. Я виноват в том, что вам и остальным на планете грозит опасность». «Мы могли бы собрать гражданских и уплыть в океан. Пираты так сходу их не найдут», — пискнула не своим голосом ёжик. «К сожалению, В этом океане можно передвигаться только на специальных плавсредствах. У нас их нет». Джеймс сообщил об этом глухо, как будто короткий приказ Широ выбил воздух у него из легких. «Тогда мы дадим отпор!» Вскочила со своего места шутница. Глаза у нее заблестели. «Здесь огромное оружейное. Мы возьмем себе оружие по вкусу, и пусть пираты попробуют войти». «И закроемся в Дурфском замке», — неожиданно поддержала ее морковка. Ее глаза вспыхнули очень похоже. Прямо один в один. «Точно! Дурфский замок отлично подходит для осады. У нас есть пистолеты, пулеметы, алебарды». Вставить хоть слово не представлялось возможным. Идея захватила обеих. Кажется, сказался вчерашний тур по местам великих сражений. Или что-то из приключений Тики и Эды. «Шпаги!» «Сюрикены!» «Бластеры!» «Луки!» Шутница замерла на полуслоге. Медленно села на место. Морковка покраснела под тон волос. Кто-то засмеялся, и остальные подхватили. Даже зануда. Кажется, идея обороняться от космического корабля луками все же показалась достаточно абсурдной. Пробормотал Широ. «Спасибо за предложение. Как я вчера и говорил, нужны все идеи, включая бредовые». Шляпка что-то шепнула на ухо морковке. И обе загнулись от хохота. Шали делали вид, что незнакомы с ними обеими и вообще оказались в этом балагане по чистой случайности. «Хотя, знаете, мысль с замком очень даже неплохая». Широ принял любимую позу, сунул руки в карманы и уселся на край стола. «Да, неплохая. Если пираты не смогут добраться до гражданских, до вас всех, уже будет успех. Луки оставим в музее, но можно забрать оружие с кинцуги. Для космического боя там все равно маловато, а вот на Земле пригодится. Пожалуй...» Он пощелкал языком. «Мы можем отвлечь пиратов, так что им не будет никакой нужды искать заложников». Задумчиво сказали Шали и шевельнули плечами. Затрещали бусинами и кисточками. «Отвлечь?» — переспросил Широ. «Они хотят заложников. Почему бы им не дать их?» Широ сообразил первым, но Джеймс немного гордился тем, что тоже почти сразу уловил ход мысли. «Действительно, если они не хотят пускать пиратов на планету, почему бы не оставить их в космосе? В конце концов, у них есть 5 шаттлов. Если поднять один из них и сымитировать побег туристов, пираты кинутся в погоню. Это даст фору и Широ на кинцуге, и тем, кто останется внизу, чтобы выключить метеодатчики». «Звучит как идея, близкая к гениальной». «Один нюанс», — встряла шляпка. «Шаттлы не предназначены для управляемого полета. Пираты перехватят его за минуту-две. Там забит уже готовый курс, скорость и...» «Не совсем», — шепнула ежик. «Там программные ограничения, насколько я знаю. Но блок можно сломать. Только пираты все равно будут быстрее. Тот, кто поведет шаттл...» Она жалобно посмотрела на Джеймса. Круги под глазами и поникшие кудряшки. «Очень неправильно. Ёжик Тики должна смеяться и мешаться под ногами. Только так». «Если двигаться достаточно осторожно и ловко», — заговорил Джеймс, но Широ его перебил. «Исключено! Никто не полезет в эту консервную банку. Ее можно поднять с земли?» «Нет», — отрезал Джеймс. «Как вы себе это представляете, капитан? Нейроинтерфейс не добьет даже до мезосферы, не говоря уже об открытом космосе». «Значит, напрягите все свои инженерные мозги и сделайте так, чтобы добил», — приказал он. «Выполнять! Сержант!» — позвал он зануду. «Со мной! Сбор через 4 часа с результатами». «Вы же не думаете, что это капитан Широ во всем виноват, правда?» — спросила шутница, когда Широ и зануда вышли. «Он же не хотел, да?» «О, дорогая!» Лукаво улыбнулись Шали. «Конечно, он виноват. Ваш коллега высказал все совершенно верно. Но то, что он виноват, еще не означает, что мы бросим его одного в смертельной опасности. Мы все-таки люди, правда, лейтенант Оливер? Задача, которую поставил капитан, технически невыполнима. Джеймс сделал вид, что говорит со всей командой, но на самом деле обращался к шалям как к самым опытным. Нужно поднять шаттл в воздух, провести, ориентируясь на приборы, через все слои атмосферы, разогнать до третьей космической и еще управлять им. Причем так, чтобы пираты не схватили его сразу, даже не почесавшись. Никакого нейра не хватит. Невыполнимо. Вместо Шали согласилась шляпка. Впрочем, это было почти незаметно. Шали и ее команда воспринимались единым целым. «А если несколько нейра?» — предложила морковка. «Усилить сигнал и распределить на дуэт или даже на тройку?» «Хоть на пятерку», — отмахнулась шляпка. «Это даже из Земли-2 бы не получилось. А подставь в уравнение плотность местной атмосферы». «Если удастся снять программные блоки с одного из шаттлов, я смогу его повести. И, полагаю, капитан позовет на помощь достаточно быстро, так что КБ появится прежде, чем до меня доберутся пираты». Джеймс встретил пристальные взгляды всей команды шалей, ежика и шутницы, но выдержал их без труда. Это был просто-напросто самый простой, очевидный и доступный способ решить проблему. «Я не полечу строго в лапы пиратов», — продолжил он спокойно, закладывая руки за спину. «Мы свяжемся с этой Кэрол и попытаемся засечь, откуда именно идет сигнал. Посчитаем, по какой орбите она движется. Я вылечу как можно дальше от ее корабля. Капитан немного ближе, но с другой стороны. Капитан поспешит к ближайшей кротовине. Я — по курсу на Землю-3. Один из нас так или иначе передаст сигнал СОС, который вы продублируете отсюда. В отсутствии помех он пройдет легко». «В таком случае, — возразили Шали, — логичнее будет, если шаттл поведу я». «Ага, аэрокар свой поведи», — оборвала ее морковка. «Летун-то наш великий». Судя по всему, как закашлялась шляпка, Шали гением пилотирования космических аппаратов не были. «Зато я командир!» «Вот и командуй, сиди. Шаттл — штука ненадежная. Если что-то по ходу выйдет из строя, получится тот еще пирожок с капустой. Так что, очевидно, управлять им буду я», — возразила шляпка. Морковка вспыхнула и воскликнула. «Напомню, что здесь я, пилот со стажем. И уж как-нибудь». «Прошу прощения, но так вышло, что я совмещаю две специализации — механика и пилота. Соответственно, нет смысла даже спорить о том, кто поведет шаттл», — сообщил Джеймс. «А теперь, возможно, мы займемся технической стороной вопроса. Если окажется, что программу взломать мы не можем, вообще никто и никуда не полетит». «Тут нужна вторая голова, причем умная», — объявила ежик и через несколько минут приволокла свою ворону. Та поводила длинным носом, поморщилась, нацепила нейра и выпала из реальности. Ёжик присоединилась к ней, и Джеймс невольно залюбовался дуэтом. Они даже дышали синхронно. А то, что творилось на техническом уровне, с трудом поддавалось описанию. Они работали с блоками кода так, словно параллельно читали мысли друг друга. Никто никого ни о чем не просил. Никто не давал никаких указаний. Просто каждое движение и каждое решение было четко выверено, и одна точно знала, что сейчас сделает другая. Джеймс, подключившийся, чтобы, если будет нужно, помочь и поддержать, чувствовал себя совершенно бесполезным. Ему тут не было места, и для него не было задач. Шали тронули его за рукав и заметили. «Девочки справятся, а капитан будет очень недоволен». «Он поймет, что это самый адекватный вариант», — пожал плечами Джеймс. «О, капитан у нас, конечно, специалист по адекватности и приверженец концепции меньшего зла». «Ага, очень смешно. Обхохочешься». «Он будет недоволен и наверняка запретит вам эту выходку». Шали были невероятно правы. И все же Джеймс считал, что они действуют правильно. конце концов, Широ, конечно, твердолобый удод, который поступает так, как считает нужным. Но должен же он услышать голос здравого смысла. Широ не орал, не возмущался и вообще ничего не говорил. Он просто молча смотрел на Джеймса, и тому очень хотелось отойти подальше. И извиниться. Так, на всякий случай. Потому что, оказывается, взгляд серых глаз Широ бывал действительно страшным. «Пошли», — велел он, и в полной тишине они поднялись на кинцуги. Там Широ запустил голографическую симуляцию и ткнул пальцем в шаттл, неприятно маленький на фоне корабля пиратов. «Делаем раз». Заряд из самой простой и примитивной пучковой пушки вылетает из торца пиратского корабля и несется к шаттлу. «Делаем два». Шаттл уворачивается, перекручивается вокруг своей оси. «Делаем три». Второй такой же заряд сбивает шаттл прежде, чем тот успевает стабилизироваться. Невнятные обломки зависают ненадолго на орбите старой доброй Англии, чтобы вскоре присоединиться к грудам космического мусора. «И они, прошу заметить, не вспотели». Спокойно закончил Широ, не отключая симуляцию. «Я бы действовал иначе», — после долгих размышлений произнес Джеймс, сглатывая неприятный ком в горле. «Разрешите поучаствовать? Вы за пиратов, я за шаттл». Широ нахмурился так сильно, что брови окончательно сошлись в одной точке над переносицей. Запустил симуляцию заново, сразу открывая к ней доступ. Вместо того, чтобы лететь на пиратов в лоб, Джеймс еще до выхода из тропосферы забрал влево и поднялся на орбиту в зоне видимости громадного корабля, но далеко от него. Широ в то же время вывел кинцуги, ровно там, где ей было нужно. Корабль пиратов дернулся сначала в одну сторону, потом в другую, и все равно выстрелил по шаттлу, но сразу торпедой. Сам корабль рванул за кинцуги. Джеймс, не тратя времени на ерунду, направился к АКУ-G-476, искусственной кротовине с выходом в максимальной близости от Земли-3, и начал слать сигнал СОС, даже не добравшись до зоны действия станции связи. Без остановки. Сигнал пошел тонкими волнами по голограмме. Торпеда свернула с курса и устремилась за шаттлом. Ее наводили через нейро и делали это профессионально. Будь у него корабль, Джеймс рубил бы ускорение до скорости, приближенной к световой, и начал бы маскировать курс. Но шаттл был просто не предназначен для такого, поэтому пришлось отклоняться в сторону. В конце концов, управлять торпедой за пределами корабля сложно. Немного времени, и связь пропадет. Джеймс не успел совсем немного, буквально на пару секунд. Но торпеда догнала его и врезалась в шаттл. Беззвучно, конечно. И все равно в ушах отдалось скрежетом металла и шумом взрывов, поскольку мозг всегда старается достроить картинку. «Финал», — объявил Широ холодно, не показывая, как пиратский корабль настигает кинцуги. «И вместо одного, не слишком героически сдохнувшего придурка, у нас будет двое. Вот так достижение». Он присел на край приборной панели и укоризненно посвистел. Джеймс смотрел на экран, над которым еще недавно горела симуляция, и пытался найти аргументы. Или срочно придумать другой вариант. «Капитан, разрешите попробовать еще раз?» Широ согласился. «Никаких полетов на шаттле», — подвел он итог после седьмой безуспешной попытки. «Во-первых, я запрещаю. Во-вторых, это просто глупо. В-третьих, делать глупости — это сугубо твоя прерогатива, капитан». Вслух Джеймс ничего не сказал. Он растерял свои логичные и здравые аргументы. «Впрочем», — продолжил Широ, «шаттл действительно позволяет мне выиграть немного времени и отправить сигнал тревоги. Так что займитесь выполнением моего приказа, лейтенант. Заставь эту штуку летать с управлением с Земли». «Даже если мы вскроем нейро», — начала морковка, но ее тут же перебили Шали. «Что технически нереально, не так ли? Даже если мы это сделаем и каким-то образом запихнем туда усилитель», невозмутимо продолжила морковка, растрепав всю свою морковную шевелюру. «Это ничего не даст. У шаттла просто физически нет возможности принимать такой удаленный сигнал». Джеймс был с ней полностью согласен, но промолчал. Собрались опять в штабе. Зануда пришел, какой-то притихший и задумчивый. Ворону гнать не стали, хотя формально никаких прав участвовать в совещании она не имела. Впрочем, она и не светилась. Тихо присела на подлокотник кресла к ежику, свесила вдоль тела длинные худые руки, сгорбилась и замерла. Где носила Широ, неизвестно. «И все же шаттл давал капитану время на побег, верно?» — уточнили Шали. Джеймс кивнул. «Что, если их будет два?» — вдруг спросила шляпка. «Мало одного? Рисковать двумя пилотами? Вы в своем уме?» Рявкнул откуда-то из-за плеча Широ. И когда только успел прийти. «Не двумя, а все так же одним», — продолжили Шали, словно с одного короткого взгляда полностью поняли идею подруги. «Лейтенант Оливер — талантливый и здоровый молодой человек. Его ресурсов вполне хватит, чтобы вести рядом пустой шаттл. Не так ли, капитан?» «Это технически возможно». В симуляции черная сука Кэрол управляла торпедой, оставаясь в корабле. Сигнал ничто не глушило, а ресурсов мозга хватило, чтобы контролировать еще один объект. Джеймс подозревал, что со вторым шаттлом он справится. «И что это даст?» Широ скрестил руки на груди. «Отвлечение внимания. Лейтенант в начале собрания сказал, что в симуляции ему не хватило буквально нескольких секунд, чтобы добраться до АКУ-G-476. Второй объект, которым можно пожертвовать, позволит их выиграть». Звучало очень здраво. Широ не нравилось. «Почему вы думаете, что они полетят за шаттлом?» Джеймс подумал, что вообще до сих пор не слышал голоса вороны. Он оказался низким и сиплым, действительно, как будто каркающим. «В смысле?» — вытаращился Широ, даже позабыв держать скептическую мину. «Поднимется один шаттл. Прилетело пять. Почему бы им просто не опуститься на планету и не забрать тех, кто остался? Тогда капитан Широ сам вернется». Она сглотнула и замолчала, наклонила голову. Казалось, эти несколько реплик утомили ее. Широ смотрел на ворону. Джеймс смотрел на Широ. «Потому что», — проговорил Джеймс медленно, «как только шаттл доберется до АКУ, он сможет послать сигнал СОС. Их красивая комбинация развалится. А еще, потому что никто не даст им сесть на планету. Как только шаттлы и корабль капитана пройдут через тропосферу, метеоприборы будут отключены. У пиратов останется выбор — довольствоваться теми заложниками, которые есть, или гнаться за капитаном». «Не говоря уже о том...» Широ улыбнулся и мотнул головой, словно сбрасывая оцепенение. «Что пираты не знают, сколько именно прилетело шаттлов. Едва ли это открытая информация. Не так ли, лейтенант?» «Разумеется, нет, капитан». «О чем и речь?» И казалось, что он уже смирился с мыслью о двух шаттлах, но внезапно заявил. «Мне нужны результаты симуляции, повторенные не менее...» Он взглядом обвел команду. 8 раз. «За пиратов пусть каждый раз выступают разные люди. Потом я проверю еще раз». «Простите, капитан, откуда в таком случае взять 8-го?» Широ пожал плечами. «Вон, хвост свой загрузи. Он пацан сообразительный. Без нейра обойдется. Дай ему планшет и пусть старается. Вперед, лейтенант! Без 8 симуляций этот разговор мы продолжать не будем». К 6-й симуляции у Джеймса начала трещать голова. После 8-й мигрень прочно обосновалась во лбу и в затылке. 2 очага пульсировали неравномерно, так что между вспышками даже вздохнуть не удавалось. Шали, цокая языком, велели немедленно лечь в постель. И сопротивляться он не стал. То есть, вообще-то, он хотел, но как-то потерял способность спорить. и говорить, и думать. Под форменным костюмом рубашка пропотела целиком, и Джеймс успел краем сознания пожалеть о том, что перед началом эксперимента не переоделся в нормальную одежду с терморегуляцией и отведением влаги. Но сожаления вышли тусклыми. Упав на кровать в своей комнате, Джеймс нажатием на планшет заблокировал дверь и отрубился. Проснулся резко. Подскочил на кровати. Понял, что разбудил его тихий и крайне немузыкальный свист. А еще запах чего-то мясного. Ничуть не таясь, Широ, перекинув через плечо полотенце, наливал из фарфорового чайника нечто, чаем точно не являющееся. «Еще минута, и я бы начал тебя будить, лейтенант», — сообщил Широ и сунул ему в руки чашку. «Пандарийский витаминный сбор от головной боли. Лучше любых классических препаратов. В два глотка давай». «О, прости». Забыл сказать про вкус. «Кошачья матерь!» Джеймс закашлялся и едва не выплюнул жгучую горькую дрянь. Сглотнул. Широ, радостно улыбнувшись, передал блюдце с печеньем. Зато сна не осталось ни в одном глазу. «В первый раз довольно-таки непривычно, да? Еще один глоток, потом заешь». «Ни за что!» Джеймс отставил чашку на стойку манипулятора, которую Широ превратил в столик. Кинул в рот печенье с насыщенным сливочным вкусом, сладкое и непривычно... маслянистое. «Никогда не ешь синтезированное песочное тесто. Это омерзительная пародия», — наставительно сказал Широ и плюхнулся на кровать, слегка придавив Джеймсу ногу. На столике, помимо чайника с дрянью и железной коробки с печеньем, обнаружилась тарелка с английским ростбифом и картошкой. «Ты пропустил обед», — пояснил Широ. «Как себя чувствуешь?» На удивление сносно. Мигрень прошла полностью. Осталась только легкая заторможенность после дневного сна. Но Джеймс себя знал. Она исчезнет через несколько минут. «Я в полном порядке, капитан. Спасибо за... все это, чем бы оно ни было». «За заботу». «Один вопрос. Полотенце-то ему зачем?» «То есть тебя уделали старушка и школьник?» — насмешливо переспросил Широ, устроившись в ногах кровати с чашкой своей пандарийской блевотины. От шали Джеймс ожидал любой подставы и проигрышу не расстроился. Но вот пацан удивил. Он бил не по шаттлу, а решил взять его в плен. К сожалению, успешно. Чисто из самолюбия Джеймс объяснял провал собственной усталостью к концу тестов. «Слушай», — заметил Широ, подавшись вперед и посмотрев очень пристально. «Мы действительно можем обойтись без этого». Джеймс выдержал колючий, цепкий и требовательный взгляд и вернул упрямцу его же требования. «Продемонстрируйте не менее 8 успешных симуляций. Тогда и поговорим». Широ сделал вид, что страшно заинтересовался содержимым чашки. Хотя решение не приняли, один шаттл ёжик и ворона все же взломали и перепрограммировали так, что Джеймс через нейро сумел подключить управляющий модуль. Не то чтобы получился гоночный аппарат. Джеймс остался настраивать его, устроившись в неудобном узком креслице. По сравнению с любым кораблем шаттл казался слишком маленьким и пустым. 20 мягких сидений в 4 ряда, синтезатор пищевых продуктов и короб с аварийным оборудованием. Согласно общей статистике, за последние 50 лет активных туристических полетов оно понадобилось всего дважды. Ответственному за управление, любому человеку с удостоверением МКС, требовалось активировать всего одну команду — вперед. И далее алгоритм вел шаттл по предсказуемому, проверенному специалистами маршруту через Кротовину. Никто не проектировал шаттл для ухода от погони, и он ничем, совсем, ни капли не напоминал тренировочные корабли Академии. Работа в нейро была закончена, но Джеймс не отключался. Он сидел, скрючившись перед глухой выгнутой панелью носа, и пытался представить, что завтра будет лететь в этой штуке в космосе. Со всеми этими мягкими креслами суперкомфорт, синтезаторами жратвы на любой вкус и никому не нужными скафандрами. С голограммой и видеотрансляциями вместо реального обзора. Вообще, совсем один. Последнее пугало больше всего, даже больше слепоты. Можно довериться приборам, голограммам и камерам. Это не страшно. Страшно, что будет тихо. Первые исследователи-колонисты нашли в космосе один из самых больших ужасов человечества — тишину. «Можно, пожалуйста, повесить на Широ колокольчик?» «Знаешь, обычно существует больше двух решений проблемы», — небрежным тоном произнес Широ, материализуясь возле узкой и убогой приборной панели шаттла. «То, что мы пока не придумали подходящее, не значит, что его нет вовсе». «Боюсь, капитан, у нас не так уж много времени на поиски». «Около 2-3 местных суток, с поправкой на то, что она наверняка мне врала». «Вы разговаривали с пиратами?» «Только с одной. Мы с Кэрол мило поболтали, и она сообщила, что устала ждать, так что собирается вытащить меня с этой планетки лично». Джеймс встал из неудобного кресла и заметил. «Вы не просто сорвали сделку по продаже наркотиков. «Ведь так?» Широ состроил крайне наивную и непонимающую физиономию. «Слишком много внимания вам. Пираты могли погнаться за вами, подбить, но ждать на орбите и так рисковать, закупать дорогое и редкое оборудование? Мне сложно представить, что столько усилий и рисков ради обычного капитана. Что у вас с ними?» Широ выразительно поднял брови. «Ждёшь драматической истории о том, как я кроваво расправился с их единственным ребенком и любимой собачкой?» Рассмеялся. «Ох, лейтенант, все проще и сложнее, чем какая-нибудь тупая личная драма. Видишь ли, я твердо убежден, что пиратам в космосе делать нечего. Положим, так же считают еще тысячи других капитанов и пилотов, не говоря уже о КБ. Но...» Он развел руками. «Они не носят фамилию Широ». «А это, конечно, все меняет», — пробормотал Джеймс. «Ты удивишься, сколько открывается возможностей. За последние 5 лет я поспособствовал аресту 42 пиратских команд. Скучный и политик Широ с моей подачи протолкнули 3 небольших, но очень неприятных для пиратов закона, а доходы конкретно черной суки и черного кобеля упали 7 раз. И не то чтобы я делал из этого тайну. Поверь, оторвать мне голову в прямом эфире — это голубая пиратская мечта». «Что за человек? Каким образом он умудряется подавать все так, будто мир вращается вокруг него? И ладно бы врал». «Что ж, значит, для всего человечества важно оставить вашу голову там, где она и находится. Понятия не имею, шутишь ты или серьезен». А потом Широ хлопнул его по плечу. Велел ужинать и отправляться спать. Как будто был какой-то шанс, что за ночь гениальная идея родится сама собой.